Глаза собеседников встретились, и этого мгновенного взгляда было достаточно, чтобы убедить банкира, что его тайна во власти доктора. «Я принимаю ваши условия», — сказал он. Часов в 10 вечера Лионель был отвезен в закрытой карете в знаменитую пустыню, и чтобы избежать всех затруднений этого переезда, доктор счел за лучшее усыпить его крепким искусственным сном. Понятно, что банкир позаботился выпроводить мистерис Мелвиль до отправления больного в место его заключения. Глава 43. Юлия Гудвин ничего не знала о том, что происходило. Она лежала на диване в состоянии, близком к бесчувствию. Она готова была бы умереть, чтобы убежать от мысли о преступлении отца. Мистрис Мелвиль напрасно старалась пробраться в ее комнату. Юлия не отвечала на все ее просьбы. Банкир наделил вдову щедрой рукой, но, несмотря на все его старания, она могла заметить, что в его желании отправить ее как можно поспешнее скрывалось что-то странное. Она подумала, что в делах банкира произошел какой-нибудь неблагоприятный кризис, и тихо радовалась, что она защищена от потерь, которые понесут другие от разорения банкира. Она простилась с ним, совершенно довольная, получив от него обещание известить ее тотчас же, как только он с дочерью устроится в Брайтоне. В 11 часов в Вильмингдонгальском доме воцарилась глубокая тишина. Слуги все улеглись, и банкир мог спокойно обсудить свое положение. «Его довезли, — думал он, — и он там останется, пока я в состоянии платить по условию. Конечно, все это уладилось бы гораздо проще, если бы питье возымело желаемое действие. Эта смерть не возбудила бы ни в ком подозрений. Но теперь я должен бояться не его, а дочери. Она знает что-то, но что она знает? Не она ли разрушила этот план, ограждавший меня от ответственности? Не сочтет ли она долгом заявить о проступке отца? Это страшные вопросы, но я должен во что бы то ни стало узнать истину. Я должен видеть дочь». Банкир поднялся наверх к дверям комнаты Юлии, но, не получив никакого ответа на неоднократный стук, сказал тихо, но внятно: «Это я, Юлия, твой отец, и прошу тебя отворить мне». За дверью послышались легкие шаги и дрожащий голос Юлии. «Прости меня, отец, — сказала она, — но я слишком больна, чтобы иметь силы говорить сегодня с тобой». «Но я хочу видеть тебя, Юлия, и узнать по праву отца причины твоего странного поведения». «Жалься надо мной, отец, — попросила несчастная. «Оттвори, — потребовал банкир, — или я велю выломать дверь». Банкир поступал с настойчивостью человека, понимающего, что одно только непоколебимое мужество может отвратить от него неминуемую гибель. Дверь отворилась, и Гудвин вошел в комнату дочери. Он содрогнулся, увидев ее. Это лицо, красотой которого он всегда любовался, выражало глубокое отчаяние. Черные волосы Юлии были в беспорядке, и губы дрожали, когда глаза ее отвернулись с выражением невольного ужаса от отца, прежде так много ею любимого. «Юлия», — воскликнул банкир, — «ты должна объяснить мне причину твоего упорного отказа впустить меня». «Я больна», — отвечала она. «Так я пошлю за доктором». «Доктор не поможет, я больна душой, а не телом». «Ты сходишь с ума, я это заметил еще нынче утром. Да что с тобой случилось?» Она не отвечала и только пристально смотрела на отца глазами, полными неизмеримой скорби. «Отец», — сказала она, — «мне снился страшный сон, который я забуду только в могиле. Рассказать ли мне тебе его?» «Почему же нет, если тебе станет легче?» «Меня уже ничто не успокоит, но выслушай мой сон. Мне снилось, что нашему больному угрожала опасность. Не знаю, какая, но опасность смертельная. Непреодолимое чувство влекло меня к больному, чтобы отвратить от него эту опасность. Я прошла коридором до самой его комнаты и тотчас заметила, что его сиделка крепко спит. В твоем сне нет, по-моему, ничего замечательного».